Глава 21. «Дружелюбие и спокойствие», — твердила Ася, неотступно следуя за Адамом по лестнице. «Да-да, я все понял», — нетерпеливо отозвался он и неожиданно остановился. Ася тюкнулась подбородком о его макушку. «Что?» — встревожилась она. Адам повернулся к ней. «Этот галстук точно подходит к рубашке?» «С чего вы вообще решили надеть костюм?» – спросила Ася, поправляя узел. «Откуда я знаю? Для надежности. Чтобы наверняка». «Чтобы наверняка, используйте дружелюбие и спокойствие. Все, вы готовы. Вперед!» «Точно». Адам пригладил волосы. «Я пошел?» «Идите». И Ася плюхнулась на ступеньку, совершенно вымотанная этими проводами. «Что с начальником?» – спросила ее Вика, изящно опускаясь рядом. Встреча с бывшей. «Я его бывшая!» «Вы новая бывшая, а это старая бывшая!» И Ася кивнула наверх, где Ева смотрела мультики. «Да ладно!» – охнула Вика. «Вот-вот!» Они помолчали, размышляя, каждая о своем. «Она приехала за девочкой?» – шепотом спросила Вика. «Нет. Надеюсь, что нет. Они должны обговорить все детали». «Вот дела!» «Нет, я все-таки не понимаю женщин, которые...» «О, ради бога!» Ася немедленно пришла в раздражение. «Все как попугаи говорят одно и то же. Мужчины пачками бросают своих детей и заводят новые семьи. И все понимают. Но стоит женщине поступить ровно так же, как общество сразу же обрушивается на нее в едином порыве ханжеского осуждения. Я вам так скажу, все люди одинаковы, вне зависимости от того, что у них между ног». Вика смотрела на нее с любопытством. «Почему вы всегда не на той стороне?» – спросила она. «На какой еще не на той?» Изумилась Ася, сползая с метафорического броневичка. «На неожиданный. Когда я вам сказала, что рассталась с Адамом, вы приняли мою сторону и посоветовали высказать ему все, что накипело. Сейчас вы на стороне Лены, хотя у вас нет никаких причин для этого». «Я не на чьей стороне. Я как Фемида, на моих глазах повязка с единорогами». «Ася!» – программист Сережа поднялся к ним, бережно неся в руках крохотную чашку. «Вот!» – гордо провозгласил он. «Что это?» – она дернула носом. «Декофеинизированный кофе!» Ася засмеялась и, торжественно склонив голову, приняла дар. Понюхала. «Ты купил его специально для меня?» «Пойдем на свидание!» – выпалил Сережа. «О, как!» – развеселилась Вика. «На дружеское!» – смутился он. «Я понимаю, что в твоем положении не до романтических приключений». «А что не так с моим положением?» – удивилась Ася. «Мы просто поужинаем в хорошем ресторане». Бедный Сережа стал совсем пунцовым. «С вкусными десертами. Ты же любишь все сладкое?» «Я тоже с вами хочу», – заявила Вика. «Эй, это мое свидание», – возмутилась Ася. «На свидание втроем не ходят». «Оно же дружеское», – напомнила Вика. «Дружеское свидание, не корпоратив». «Значит, ты согласна?» – просиял Сережа. «Разумеется, я согласна. Любой бы на моем месте согласился. Ты же принес мне декаф». И Ася с чашкой в руках направилась наверх. Ева, обхватив руками колени, сидела на полу перед телевизором и смотрела про мамонтенка. Этот ребенок научился выходить на YouTube с телевизора и искать нужный мультик, не умея писать и читать. Как она это делает? Ася осторожно поставила чашку на стол и села рядом, разглядывая сумрачное лицо. Девочка была еще более тихой, чем обычно, и снова почти перестала разговаривать. И хоть взрослые при ней не обсуждали ничего такого, Она будто считывала всеобщий невроз прямо из воздуха. «Мне подарили кофе, в котором нет кофе», — сказала Ася. «Правда смешно?» «Калатауа», — ответила Ева. «Что?» «Лараминатирапа». «Ты придумала новый язык», — восхитилась Ася. «Домаропа». И Ева вскочила с места, пронеслась сквозь игровую комнату и забралась на кровать, накрывшись с головой одеялом. Хорошо, хоть не в шкаф. Ася легла рядом с ней, прижав к себе ком из одеяла и переживаний. «Знаешь», — сказала она, — «давным-давно в жаркой стране, которая называется Африка, и где с утра до вечера все едят бананы, родился один мальчик с очень длинным именем. Его звали Джон Роналд Ройл Толкиен. Представляешь, как долго приходилось его папе звать его к завтраку? «Джон Роналд Ройл, пора есть овсянку!» — кричал он по утрам. Одеяло чуть-чуть сползло вниз, обнажая одно маленькое ухо. Когда Джон Роналд Ройл только начинал ходить, то его укусил паук. Это был огромный и злобный паук по имени Тарантул, который днями и ночами мечтал о том, как цапнет за пятку какого-нибудь малыша. У Тарантула было множество ног и множество глаз, а его укус был ядовит. Ева торопливо подобрала ноги. И когда яд уже проник в кровь Джона Роналда Ройла, и его жизнь была в смертельной опасности, то... «Знаешь, кто его спас?» Показалось, что Ева кивнула под одеялом. «Правильно, его няня. Она появилась из ниоткуда, как супергерой, и выпила весь яд. И с ней ничего не случилось. Она даже стала веселее, чем прежде. А Джон Роналд Ройл выздоровел и прожил до глубокой старости. И тоже придумал свой собственный язык, как и ты, детка. Не такой красивый, но все равно хороший. Мальчик вырос без мамы и без папы, но стал самым великим сказочником всех времен и народов. И в каждой своей сказке снова и снова побеждал огромного паука. Раз за разом, как будто все время сражался со своими детскими страхами. Когда ты маленький и тебе страшно, то тебя, конечно, защитит твоя няня. Ведь няни только для этого и существуют. Но когда ты становишься взрослым, то учишься побеждать сам». «А Полдара?» «Конечно, ты не понимаешь», — вздохнула Ася. «Эта история больше годится для твоего папы, чем для тебя. Ему сейчас тоже немножко страшно». Ева выползла из-под одеяла и обняла Асю, крепко прижавшись к ней. «Я никуда не уйду, пока ты не вырастешь и не научишься побеждать пауков сама», — пообещала Ася. «Ларикола», — договорились. Адам вернулся ближе к вечеру. «Где вы так долго шлялись?» — набросилась на него Ася. «Гулял», — ответил он. «Думал». «И что надумали?» Адам не ответил, стянул с себя галстук, сбросил пиджак и сел рядом. Ася с Евой собирали пазлы и казались еще более сплоченными, чем обычно. Его дочь то и дело поворачивала голову, чтобы посмотреть в лицо своей няни, но оно было безмятежным и сосредоточенным. Самая невозмутимая женщина в мире. «Что вы собираете?» «Гигнатар». «Что?» «Ева разговаривает с нами на придуманном языке. Я думаю, это шифр, но я пока не могу его разобрать», — пожала плечами Ася. Адам едва не застонал от отчаяния. «Почему именно сейчас?» «Потому», — ответил ему Асин взгляд. «Ну, разумеется». «Ева». Адам потрогал ее кудряшки. «Тут такое дело. Кое-кто приехал совсем ненадолго и очень соскучился по тебе. Ты не хотела бы немного повидаться?» Ева молчала, опустив голову. «Я говорю о твоей...» «Лидура Минапасата!» — крикнула вдруг она. Васимбалара!» «Ева!» — сердито и растерянно откликнулся Адам. «Говори нормально! Что за глупости?» «Тише!» — Ася взяла его за руку. «Тише! Я думаю, она не хочет с нами разговаривать. Она думает, что мы ее не понимаем». «Конечно, не понимаем, потому что она несет тарабарщину». «Это вы несете тарабарщину! Ева, посмотри на меня! Иди сюда!» Ася обхватила ее лицо руками. «Мы не будем тебя заставлять. Мы сделаем, как ты захочешь. Если ты не хочешь видеть маму, то ты ее не увидишь. Если захочешь, то побудешь с ней немного, ладно? Если хочешь, мы пойдем с тобой. Я и твой папа. Мы будем рядом. Но твоя мама не сможет остаться и не сможет тебя забрать. Понимаешь? Ее дом в другом месте, на другом конце света. Ты останешься жить с нами. Правда, Адам?» «Да», — ответил он. «Ева останется жить с нами». Ева молчала. «Ну же, малыш, это же твоя мама», — умоляюще прошептала Ася. «Она летела на самолете очень-очень долго, чтобы поцеловать тебя. Пожалуйста, родная, не отказывайся». «Каламамбла», — ответила Ева без всякого выражения. У нее были сухие глаза и бледные щеки. «Хорошо», — Ася улыбнулась. «Ладно. Адам, когда мы можем отвезти Еву к маме?» «Сейчас. Она улетает послезавтра», — ответил он, так и не поняв, действительно ли девочка ответила согласием или ее вольно перевели. «Ева, ты хочешь поехать к маме сейчас?» Она так сильно сжала Асины запястья, что у нее побелели лунки ногтей. «Малыш, ты делаешь больно». Адам осторожно разжал ее пальчики. «Ты хочешь, чтобы мама приехала сюда?» — спросила ее Ася, даже не обратив внимания на то, что Адам осторожно поглаживает ее кожу. «Вересмада!» «Мне кажется, это да», — заключила Ася. «Адам, поезжайте за Леной, мы подождем здесь». «Ладно», — ответил он и, наклонившись, поцеловал Еву. И она вдруг разревелась, уткнувшись лицом в его рубашку.